Глава 5. Ответить или нет? Номер неизвестный. Может, просто ошиблись, или какие-то знакомые Аллы разыскивают ее по старому контакту. А может... Будь я одна, ни за что бы не ответила, но Марк смотрит на меня так, словно со мной ничего не может случиться, потому что он рядом. А я в это верю. Сама не понимаю, почему, но послушно нажимаю на кнопку и подношу телефон к уху. И слова произнести не успеваю, как слышу взволнованный голос Аллы. «Дуби, ты тут?» «Привет». Облегченно выдыхаю я и улыбаюсь то ли подружке, которая меня не видит, то ли Марку, который отворачивается и выходит из гостиной. «Дуби! Дубровская!» Алла чуть ли не кричит в трубку, и я, наконец, отлепляю взгляд от татуированной спины Марка. «Ты в порядке?» «Да, да, все хорошо, Ал. А ты почему не со своего звонишь?» Я забираюсь с ногами на диван и укрываюсь пледом. Так спокойнее. «Это ты должна была позвонить. Я, честно, прождала больше часа. Но вообще хорошо, что ты не стала. Никогда больше не звони на мой номер». «Чего?» Я чуть не сползла с дивана. «Алла, я же попросила у тебя прощения. Я думала, мы оставили все в прошлом». «Да оставили, конечно». Судя по голосу, Алла нервничала. «Но когда ты уехал, я вспомнила, что рассказывал мой Виталька. Когда он айтишником подрабатывал. Короче, проследи через оператора, кто и кому звонил». «Вот черт!» Я зажмурилась, представив на мгновение, что меня и правда вычислили по номеру Аллы. «Тебе не звонили?» «Нет, нет, пока нет. Ты не бойся. Этот номер никто не знает, даже Виталька. Он, кстати, не в курсе, что ты пропала. Ты уже в доме? Все нормально?» «Ну, как сказать?» Я бросила взгляд на дверь, в коридоре горел свет, но Марка не было видно. Я уверена, он ушел, чтобы мне не мешать. Просто невероятно. «Дуби, ты где?» подозрительно спросила Алла. «В доме», призналась я. «Но не в твоем. Тут такое произошло, ты не поверишь. Я и сама-то не верю, не понимаю, во что вляпалась». «Ну почему же не поверю?» В голосе подруги зазвучал неприкрытый сарказм, но я не обиделась. «Очень даже поверю. Выкладывай». «Ты мне скажи сначала, кто у тебя соседи, Ал? Нет ли там отморозка Белобрысова, нашего с тобой примерно возраста?» «Понятия не имею. Дуби. Да я там не была лет 5, наверное. Вроде как менялись соседи. Так, рассказывай давай». Но я и рассказала. «И ты теперь в его доме?» Почему-то шепотом спросила Алка. «Ты же вообще о нем ничего не знаешь». «Конечно, не знаю. Но одно возвращаться обратно в эту деревню сейчас, ночью, тоже совсем не прикольно». «Ты серьезно собираешься с ним остаться в его доме? Вер, тебя жизнь вообще чему-нибудь учит?» Алла, прямая как палка, часто путает откровенность с бестактностью. Любит наступать на больную мозоль. Видимо, чтобы я не расслаблялась. «Учит. Иначе я не уехала бы и не попросила бы тебя о помощи. Слушай, он такой...» Я запнулась, не зная, как лучше сказать, что чувствую. «Он необычный. Понимаешь? Я про таких даже в книгах не читала. Он здоровый, амбал натуральный. На него без страха не взглянешь. Убежать тут же хочется. Козлов деревенских положил в одиночку, а разговаривает, как препод на лекции. Сильный, а будто стесняется этого. Мне кажется, ему даже неловко было бить их. Я не думаю, что он меня обидит. На психа точно не похож». «Дуби, ты дурочка. Пусть хоть паспорт тебе покажет. Спроси его номер мобильного, и мне перешли». «Нет, ведь он тогда может и меня попросить показать паспорт и дать номер. Чем меньше он будет обо мне знать, чем меньше все будут обо мне знать, тем лучше. Я сегодня здесь останусь, а утром пойду в деревню. Жить ведь надо где-то». Алла недовольно засопела в трубку. «Ну а что? Денег нет, чтобы самой снять жилье. Обратиться больше некому. Да у меня больше никого, кроме подруги детства, Алки Кучеровой, не осталось. Звонить тетке и сестре? Да лучше обратно домой вернуться». «Мы с Виталиком на выходных приедем к тебе». «Не надо, пока не надо. Мне прийти в себя нужно и побыть одной». «Обратно точно не вернешься?» — осторожно спросила Алла. Она задавала мне этот вопрос, когда я примчалась к ней, но после того, как я все рассказала, молча вытащила ножницы и отрезала мои волосы. «Нет, не очень понимаю, как жить дальше, но лучше так. С деньгами помогу. Вер, у меня немного, но есть». «Не надо, правда. У вас ипотека с Виталиком, а я наберу сейчас заказов и буду работать. Главное, чтобы планшет не разбился», — спохватилась я. «Они же мой рюкзак пинали». «Погоди, Ал, почему же я его сразу не включила и не проверила? В нем теперь вся моя самостоятельная жизнь. Там заказы, выполненные работы и много чего еще, что позволяло мне последние полгода зарабатывать деньги. Он жив», — доложила я подруге. «С деньгами я помогу», — снова повторила Алла. «Погоди секунду, мне надо мясо из духовки вытащить». «Ага», — ответила, а сама вспомнила, как Марк до звонка подруги спрашивал, буду ли я ужинать. «Интересно, а где здесь кухня?» Пока Алла молчала, я, не расставаясь с рюкзаком, вышла в коридор и практически сразу увидела справа по коридору приоткрытую дверь. Кухня. Точнее, кухня, совмещенная со столовой. На столе ваза с фруктами, рядом пакет сока и бутылка питьевой воды. Руки сами потянулись к холодильнику. Я ведь с утра не ела. «Вер, ты тут еще?» — донесся из трубки голос Аллы. «Пока да, но, наверное, сейчас буду заниматься тем же, что и ты». «Мясо запекать?» — недоверчиво фыркнула она и добавила. «Ты же ненавидишь готовить». «И что с того? Как будто это мешало мне стоять у плиты с утра до ночи». «Не думай, что Марк умеет готовить». На всякий случай чуть тише произнесла я. Мне показалось, я слышала шаги, пока рассматривал содержимое холодильника. «Умеешь ты находить приключения», — хмыкнула Алла. «Утром наберу. Ровно в 9. Обнимаю тебя». «И я тебя. Как же хорошо, что мы снова вместе. Без Аллы я бы совсем загнулась. Просто не дожила бы до сегодняшнего дня». Я вытащила из холодильника ветчину, сыр, глоток яиц. Уже поздно, а сытную яичницу можно приготовить быстро. «Ты что делаешь?» — раздался за спиной голос Марка. «Ай!» — я подскочила от неожиданности и теперь с ужасом смотрела, как десяток яиц разбивался на белоснежной кафельной плитке кухни. «Капец!